Эпилог. Я шла по шумной улице города, маскируя себя под другую, и всматривалась в лица прохожих. Острый слух улавливал далекие разговоры. От услышанного то и дело появлялась улыбка. Приятно, когда жители Райсана упоминали правящую семью в хорошем ключе. Да, еще остались несогласные, однако они не смели выступать открыто. Все-таки после восхождения Адриана на трон многое изменилось. «Иди сюда, негодник!» — привлек мое внимание женский крик. «Я тебе сейчас все руки переломаю». Я поспешила на звук ее голоса и вскоре оказалась возле невысокого забора сыроварни. Мальчик лет 10 сжался в темный угол под лестницей. Рядом с ней прыгала полноватая женщина и махала метлой, пытаясь выдворить его оттуда. «Что здесь происходит?» «Не лезь, куда не просят», — прошипела та, но стоило мне убрать иллюзию, как импровизированное оружие вывалилось из ее руки. «Ваше Величество!» Женщина упала на колени, начала кланяться. Она боялась. Я чувствовала ее страх, словно он имел особый запах. «Выходи», — было сказано мальчику. Вот только ребенок не спешил покидать свое укрытие. Наверное, тоже чего-то опасался, словно не знал, что я не причиню ему вреда. Ему уж точно. Уже по всему Райсану гулял слух о моей слабости. Дети. Нутро пело, когда они появлялись рядом. Меня тянуло проводить с ними дни и ночи, заботиться, окутывать своей любовью и делать все возможное, чтобы видеть улыбки на их лицах. Возможно, поэтому Святая Матерь благословила наш с Адрианом брак, потому что во мне была ее искра. Именно она сделала из меня ту, кем я сейчас являлась, не жаждущую крови демоницу, а справедливую королеву людей. «Выходи и расскажи мне, что произошло», — вновь обратилась я к мальчику. «Этот негодник украл 2 ломтя сыра», — вкрадчиво ответила женщина, не смело подняв голову. «Его нужно наказать». «Я разберусь», — сказала сдержанно и посмотрела на ребенка. «Не бойся, тебя никто не накажет». «Но как?» — возмутилась женщина и тут же прикрыла рот. «Сколько стоят эти 2 ломтя?» — спросила я, желая поскорее от нее избавиться. Мне нравилось решать вот такие мелкие проблемы. Помогать людям, отводить брошенных детей в специальный дом, где о них заботились, или являться с ревизией к родителям, которые при виде меня сразу уробели и заверяли, что к следующему разу приведут свое жилье к подобающему виду. Наверное, поэтому меня довольно быстро приняли. Прошло всего 4 года, а люди будто начали забывать, что я демоница, родом из Асмуара, а моя семья раньше приносила им много бед и разрушений. Теперь же никто с подвижных островов не смел нападать на нейтральные земли. Они знали о магическом умении Амирианы приказывать и подавлять, а также о лунной магии, которая при моем гневе способна на уничтожение. Все-таки я превзошла братьев. Как и планировали, мы с мужем строили новый мир. Тот, где предрассудки становятся пустым звуком, где разрешены межрасовые браки, а в светлые храмы пускают даже демонов. Еще многое нужно изменить, однако мы выбрали путь и уверенно по нему шли. «Тетя Ани!» — звонким гомоном встретили меня дети в сиротском доме. «Тише, тише!» — заулыбалась я и отступила, показывая им найденного сегодня мальчика. «Знакомьтесь, это новый член вашей семьи. Его зовут Нейтан». Он жался, прятался за мою юбку. Видно, что ему не нравилось мое предложение. Словно жить одному, питаясь тем, что смог украсть, намного лучше. «Ваше Величество!» — поклонилась вышедшая в широкий коридор нянечка. «Вы к нам надолго?» «Нет, у меня сегодня много дел». «А как же сказка?» — затребовали девочки. «Да, хотим сказку». «Сказку, сказку, сказку!» — хором начали они. «Вот как вам отказать?» Наигранно вздохнула я и, придерживая за руку Нейтана, зашла внутрь. Мальчика повели отмывать, согревать, кормить. Я же заняла мое любимое кресло и, вспомнив, какой сегодня день, решила рассказать кое-что необычное. Давным-давно в наших краях жил молодой принц. Он был младшим в своем роду, поэтому никто не воспринимал его всерьез. Веселый, но слабый, общительный, но совсем не похожий на юного наследника. Так начался рассказ. События в нем сменяли друг друга. Я видела интерес в глазах детей, поэтому продолжала и продолжала. И вдруг водное чудище унесло принцессу в свою темницу. «А оно большое?» — подалась вперед одна из девочек. «Огромное!» — показала ей руками. Ворвался принц в его пещеру, озарил его светом, а потом пошел по запутанным тропам прямо в логово. И достал он меч, прокричал. «Отдавай мою любимую, или голову снесу с твоих плеч!» Но дракон не захотел прощаться со своей добычей. Он дохнул в беловолосого принца алым пламенем. Все слушали, боялись пошевелиться. Одна я нагнетала обстановку, рассказывала о сражении дракона с принцем, а потом о славном спасении спящей принцессы, которую оживил поцелуй любви. Раздались хлопки в ладони со стороны двери. Я заметила Адриана и встала с кресла, не ожидая его здесь увидеть. Не знал, что в той темнице живет дракон. Дети тоже повскакивали. Некоторые неумело поклонились при виде короля, другие оторопело выпучили глаза, будто увидели своего кумира. Нянечки засуетились, тут же стали строить своих подопечных, говорили опускать головы, постоянно повторяя извинения. «Ваше Величество!» — протянул мне руку Адриан, приглашая подойти к нему. «А как же сказка?» — разочарованно воскликнул самый тихий мальчик. «Она закончилась. Но что про сестру принца? О, это уже другая история!» Щелкнула я его по носу и, попрощавшись, поспешила к своему мужу. «Не думал, что ты нашу историю превратишь в сказку», — ворчал он на всем пути, пока мы не вышли на улицу. «И кому было сказано оставаться дома? Ани, в твоем положении нужен отдых, покой». «Тш-ш», — приложила я палец к его губам и заметила детей, прилипших к окну. Они махали мне на прощание, что-то кричали. Я же не могла сдержать улыбку, ведь ощущала переполнявшее меня счастье. «Вот мой отдых». Указала я на них и, приняв помощь мужа, вскоре забралась в карету. Адриан лишь мотнул головой. Знал, что я не откажусь от своего занятия. Буду и дальше навещать сирот, даже если мой живот станет огромен и из-за него станет сложно ходить. «Пришло письмо от твоей сестры». Муж намеренно поменял тему разговора. «И что там?» «Говорит, что все-таки планирует отвоевать кровавый грот, который когда-то был вашим». «Плохая затея», — поморщилась я. «Погоди». Поднял Адриан палец, вчитываясь в строки. Пишет, что собирается заключить крепкий союз с врагами и просит нашей поддержки. «Знаю я ее союзы». Вздох вырвался самопроизвольно. «Лучше не влезать. Я понимаю, что она моя сестра, но мы...» «Ани», — широко улыбнулся муж. «Она просит конкретно меня поехать с ней на переговоры. Думает, что я смогу найти общий язык с Розиреном и подтолкну его к сотрудничеству. Амириана не собирается завязывать войну. У нее есть магия». Последний он попытался сказать без особых эмоций, однако я знала, как Адриан относился к подобному методу убеждения. Крайне негативно. «Давай не будем о политике», — нахмурилась я. «Так всегда. Письмо от Амирианы, вот только писала она моему мужу. И не для того, чтобы рассказать, как у нее самой дела, а посоветоваться, поделиться достижениями, заручиться поддержкой или еще чем-то. Некогда ненавистный человек, превратившись в демона, уже стал в ее глазах кем-то достойным уважения. Не чудо ли?» «Кстати, а кто такой дракон?» — вновь перевел тему мой король. «Так называется то существо?» «Не знаю, я это слово вообще выдумала». Муж хмыкнул. Посмотрев в окно, Адриан вдруг подался вперед, будто что-то вспомнил. «У меня для тебя хорошие новости», — загадочно произнес он и поцеловал мои пальчики. Поднял глаза. Помедлил. Приехала Беата с сыном. «Кейрон!» — обрадовалась я, желая поскорее увидеть этого замечательного мальчика. Да, с его мамой у нас складывались не самые лучшие отношения, но сам принц поражал своей жизненной энергией, умом, увлечениями. Он вдохновлял. «Ты удивительная!» — с восхищением произнес Адриан и притянул меня к себе, чтобы коротко поцеловать. «Самая великолепная, красивая, непревзойденная. А давай слетаем в Иссен!» Вдруг захотела я побывать на том берегу, куда ровно 4 года назад выплыла с воскрешенным из мертвых мужем. «Ани!» — поморщился он. «Прошу. Ты же знаешь, не люблю я эти крылья, они плохо меня слушаются». «Ты просто их не тренируешь», — воодушевилась я. «Но если бы мы чаще летали, то все изменилось бы». «Тебе нельзя», — упрямо зашептал муж, вновь накрыв мои губы коротким поцелуем. «Беременным демоницам запрещено подниматься в воздух». «Нигде это не прописано». Не сдавалась я. «Адриан, пожалуйста, ты же знаешь, как я обожаю полет. Ох, когда-то очень мечтала вернуть себе крылья. Грезила ими днями и ночами. И представь, боги смилостивились надо мной и подарили их тебе. Вот как можно ими так беспощадно не пользоваться?» «Ими?» — ревниво уточнил мужчина. «Адриан, я буду послушной», — лукаво улыбнулась я. «И без твоего разрешения не выйду за пределы замка. А еще...» С губ сорвался томный вздох. «Умеешь же ты убеждать!» — прорычал муж и постучал в стену, чтобы остановить карету. Вскоре мы взмыли вверх, туда, где захватывает дух и ощущается свобода, в небо, к луне и звездам. «Довольно, проклятие ты мое неугомонное!» Адриан опалил дыханием мою щеку, сильнее прижимая к себе. «Это слабо сказано!» — усмехнулась я и, расставив руки, прокричала на весь мир. Просто счастлива. Конец книги. Читала Наташа Романова.